Но все же, я почти уверен, что я сейчас скажу, окажется близким к истине. Одного я опасаюсь, чтобы это было не ближе к истине, чем сама истина, ибо тогда это будет ложь. Ты понимаешь? Да, то есть приблизительно, поправилась Ирка. Здесь на портрете Матвею Багрову лет 8. Когда он исчез, а в смысле исчез окончательно, всего он исчезал дважды, ему было не больше 14. Между 8 и 14 всего 6 лет, около 2000 дней. Но каких лет и каких дней? Мальчишка был очень энергичный, рос с отцом. Мать убила молнией, когда ему было около года. Отец, гусарский полковник в отставке, забияка и самодур, сам воспитывал сына и воспитывал очень круто. Поднимал в 5 утра, и они 4 версты бежали по лесу к роднику. Чтобы получить завтрак, мальчишка должен был попасть из пистолета в монету, подвешенную на столбе на нитке. Каждый день монета поднималась немного выше. Рубились они настоящими саблями, только немного притупленными. Никакого учебного оружия. На лошадях скакали без седел. К 7 годам мальчишка уже объезжал коней, самых норовистых. Говорят, даже степные жеребцы становились смирными, когда он заглядывал им в глаза. Охотился не только вместе с отцом, но и наравне с отцом. Важное уточнение, заметь, особенно если вспомнить, сколько ему было тогда лет. От ружейной отдачи, говорят, у него все плечо было в синяках, а мальчишка все равно продолжал стрелять и попадать. Кроме этого, были еще иностранные языки, арифметика, география, древняя история, отечественная словесность и многое другое. Такое вот детство. В 12 лет Матвей Багров бежал из дома с цыганами. Кое-кто утверждал, что он украден. Но, зная его характер, я уверен, что он сбежал сам. «А отец не пытался его отыскать?» — спросила Ирка. Отца уже не было в живых. Он погиб, когда парню было 11. В лютый мороз бросился вытаскивать провалившуюся под лед крестьянскую лошаденку, простудился и умер. Опекуном Матвея до совершеннолетия стал его родной дядя. Но молодой Багров терпеть его не мог, хотя дядя вроде был человек добродушный. Во всяком случае, даже голос на него не повышал. «Вот еще одна загадка», — сказал Иссерх. Ирке, не отрывавшей взгляда от портрета, почудилось, что лицо подростка скривилось при упоминании о дяде. «Да нет, просто игра света. И Сёрж сказал, что портрет не может ожить», — подумала Ирка. «Ты говорил, бегство с цыганами — это первое его исчезновение», — напомнила Ирка. «Да, первое. Некоторое время спустя мальчишка оказывается на Лысой горе. Точнее, рядом с Лысой горой, ибо на саму Лысую гору Лопухойду никогда не подняться. Ему, это важно, 12,5. Он одет в крестьянское платье. За плечами мешок. В мешке сабля и пара пистолетов. Сверху заваленные тряпьем, чтобы не бросались в глаза. К тому времени Матвей уже отстал от цыган и ведет бродячий образ жизни. Спит где придется, то в сарае, то в стоге сена. А зимой просится переночевать в теплую избу. Отличный охотник. Он легко добывает дичь и либо меняет ее на еду, либо продает. Порой пастухи угощают его картошкой и хлебом. Лишь 2 вещей он никогда не делает. Не ворует и не просит милостыни. И то, и другое ниже его достоинства. Ведь он, в конце концов, дворянин. «А дядя его не искал?» — удивилась Ирка. И Сёрх улыбнулся. «Возможно, искал, но скорее для проформы. Ведь в случае гибели или исчезновения мальчишки он получал имение». Да и кто смог бы узнать дворянского сына Матвея Багрова в крестьянском мальчугане, да еще далеко от родных мест? Ну, мальчуган и мальчуган, идет по дороге и идет. Куда идешь? Да вот к тетке в город. Отец с матерью померли, а тетка у барина в прислугах. Авось при ней прокормлюсь как-нибудь. К тому же у Матвея был несомненный актерский талант. Он подражал крестьянской речи так, словно никогда не читал в подлиннике Гомера и не говорил на трех европейских языках. Порой, увлекаясь, он сочинял истории более правдоподобные, чем сама правда. Правдивей правды, лживей лжи. Только по этому признаку их и можно было отличить. Правдивей правды, лживей лжи. Чтобы запомнить, мысленно произнесла Ирка. Она вновь посмотрела на портрет. Выражение лица совсем не изменилось. А вот руки на эфесе, разве они так лежали? Но ты прервала меня. Случайно оказавшись у Лысой горы, о которой он ровным счетом ничего не знал, Багров решил заночевать, продолжал Иссерх. День уже заканчивался. Стояло лето, и замерзнуть он не боялся. Перед закатом он вышел к ручью, через который был переброшен ветхий, пару бревен мостик. На противоположной стороне ручья была старая кладбищенская ограда, а на этой — шалаш. Долго не раздумывая, Матвей забрался в шалаш, сунул себе под голову мешок и уснул так, как может спать только человек, весь день проведший в пути. Среди ночи ему внезапно захотелось пить, да так сильно, что он проснулся. Это желание и спасло ему жизнь. Он увидел, что в шалаш просунулись и тянется к нему отвратительная зеленая рука. Матвей вырвал из мешка пистолет, взвел курок и выстрелил. Он не промахнулся. Да и как он мог промахнуться? Но только тому, кто пытался схватить его, пуля не причинила никакого вреда. Рука нашарила его ногу, сжала ее и потащила за собой. Матвей вцепился в мешок, нащупал рукоять сабли, выхватил ее, путаясь в лямках мешка, и коротким ударом сверху вниз отрубил руку по локоть. В темноте он услышал, как кто-то застонал, заскрежетал зубами и ушел. «Хорошенькое приключение для 12-летнего мальчишки», — сказала Ирка. «Еще какое!» Он хотел освободиться от отрубленной руки, но не тут-то было. Она не отпускала его голени, цепляясь в нее все сильнее. Багрову пришлось разжимать пальцы саблей. Когда он это сделал и зажег огонь, то увидел, что рана на ноге неглубокая. Точнее, 5 ран по числу ногтей на руке, и все кровоточат. Сунув за пояс второй пистолет, первый был разряжен, и не выпуская из рук сабли, Матвей зашел в ручей и долго, очень долго стоял там. Прохладная вода промывала рану, боль слабела. Все это время он слышал, как по берегу в зарослях кто-то ходит и кого-то ищет. Над оградой кладбища мелькали зеленоватые неверные огни. Кто-то окликал его по имени, звал, причем голоса были все время разные. Дяди, матери, отца, помещиков-соседей, знакомого кучера. Однако у Матвея хватило ума не подавать голос. Перед рассветом где-то далеко, в деревне, закричал петух, и все шорохи стихли. Только тогда он вышел из воды. «Грамотно. Водная преграда. Мертвяки не могут же перейти воду, кроме как по мосту, и не видят никого, кто стоит в воде. Исключение составляет только утопленники и русалки. И еще правильнее он сделал, что не откликнулся, когда его звали по имени. С мертвяками нельзя разговаривать», — сказала Ирка со знанием дела. «Откуда ты знаешь? Разве ты училась защите от нежити?» — удивился Иссерх. «Нет, конечно, не училась. Кто-то сказал», — пожимая плечами, проговорила Ирка. «Да уж, одна бабка сказала. Чудовищно надежный источник», — одобрил Иссер. В общем, дальше было так. Матвей Багров отправился на кладбище. Он заметил, что одна из могил разрыта, и рядом с ней стоит открытый гроб. Заглянув в него, он увидел совсем прогнившего мертвеца. Правая рука у него была отрублена по локоть. С одной рукой мертвяк не сумел закопаться. Первые же лучи солнца убили его,